Глава 17. Что знают двое? Почти две недели все шло просто замечательно. Мы с Ритой шатались по лесам вокруг города и изображали из себя старателей, собирая обломки метеорита и общаясь с другими охотниками за удачей. Разве что вскупку эти осколки не несли по вполне понятным причинам. Не хотелось угодить за решетку. Впрочем, уже через неделю более опытные работники лопаты и ножа, присмотревшись к нам, подсказали, куда сбывать добычу так, чтобы не попадаться на глаза представителям властей, да еще и по цене в несколько раз превышающей официальную. Получилось, что мы еще и заработали. Ну а основным нашим занятием в эти дни были разговоры о красных кристаллах. Мы с Ритой старательно распространяли информацию о том, что такие штуки нужны одному знакомому коллекционеру, и он готов за них хорошо заплатить. И результаты были. Пусть и грустные, всего 3 красных кристалла за 2 недели. Хотя это, смотря с какой стороны посмотреть, вроде бы и всего 3 камешка, а с другой целых 6 лет жизни в обмен на 2 потерянные недели. Немного раздражала необходимость маскироваться. Борода чесалась, а в зеркале отражался хмурый тип с седой шевелюрой. И если честно, я уже не знал, сколько той седины натуральной, а сколько из-за краски. Хорошо еще, что имена среди поисковиков были не в ходу. Все же среди нас оказалось довольно много одаренных, и многие находились в розыске хотя бы даже за отсутствие регистрации. Вот и представлялись все друг другу какими-то дурацкими кличками, как собаки. Ну или уголовники, причем реальных бандитов среди поисковиков не было. Они занимались более прибыльным делом, перепродавали купленные у нас кристаллы за границу области, а скорее всего и вовсе за границу страны. В общем, жизнь шла своим чередом. Утром мы телепортировались в Липецк и начинались будни поисковика, а вечером возвращались домой, готовили еду и смотрели телевизор. Или видеоролики про очередные проделки зараженных в интернете. А главной нашей проблемой была необходимость оставлять детей без присмотра. Впрочем, Никита вполне справлялся и присматривал за сестрой. А вот мы расслабились и забыли, как добываются эти красные кристаллы, и о том, что те, кто нам их продаст, как минимум одного одаренного уже убили. А еще о том, что не стоит считать других дурнее себя. Два с половиной месяца назад. Фррр. Очередная пуля вспорола снег рядом с ногой. В нормальном состоянии я бы дернулся, попытался поглубже зарыться в снег или спрятаться за дерево, но сейчас не мог пошевелить и пальцем, лишь лежал и смотрел перед собой. А еще слушал. Бах-бах-бах! Захлопал где-то в стороне пистолет в ответ на выстрел. Это Рита, окутавшись щитом, пытается найти стрелка, а может, уже нашла? Но, скорее всего, стреляет наугад, провоцирует. Нападение произошло, как только мы углубились в лес. До того, как сумели найти хоть что-нибудь, а значит, нападавшим не нужна добыча, им нужны мы. И судя по тому, что началось оно с пули мне в позвоночник, мы не случайные жертвы. Все спланировано. Стрелял снайпер специально, чтобы вывести меня из строя. Или хотел убить, но промахнулся и вместо головы попал в спину. Результат удручал. Меня парализовало, и когда тело восстановит подвижность, я не знал. Как не знала и Рита, прикрывавшая нас двоих щитом до тех пор, пока не появились новые действующие лица. Метрах в 200 от нас двигалась целая цепь охотников, не меньше 5 человек точно. Тогда-то и появился дурацкий план увести охотников подальше от меня и по возможности вывести из строя снайпера. Само собой, не у меня родился. У Риты. А мои возражения она даже и не думала слушать. И сейчас продиралась сквозь сугроб, стараясь найти стрелка до того, как до нас доберутся остальные члены банды. Бум! Громыхнул где-то рядом взрыв. На меня посыпался целый сугроб снега с елки, под которой я лежал, окончательно отрезав меня от окружающего мира. Скотство! Снег накрыл целиком, стало сложно дышать, но переживал я не об этом. Хватит ли мощности Ритиного щита, чтобы защититься от гранаты? Когда я начал чувствовать пальцы, стрельба вокруг и без того приглушенная сугробом уже совсем стихла. И оптимизма это совсем не добавляло. Не знаю, сколько времени ушло на то, чтобы тело снова начало мне подчиняться. Вряд ли много. Вот только когда я все-таки выбрался из сугроба, ни Риты, ни бандитов рядом уже не было. А рядом с моим укрытием стоял молодой человек в камуфляже и целился в меня из винтовки с оптическим прицелом. Выстрел прогремел, когда я уже падал на бок, уходя с линии огня. Мой противник судорожно дернул затвор, а я уже рефлекторно телепортировал его в небо и с мрачным удовлетворением наблюдал, как эта сволочь падает отдельно от своего оружия. И все же убийца сумел меня удивить. Падая, этот гад выпустил из рук какие-то нити, которые оплели макушки двух елок и смягчили падение. В итоге эта подделка под Человека-паука шмякнулся в сугроб еще живым. Разве что руки из суставов выдернул. Сухо щелкнул выстрел пистолета, навсегда упокоив снайпера, а я подобрал его винтовку и, пошатываясь, побрел по следам, искать жену. Разве что кристалл с трупа подобрал, заодно и в себя пришел немного. На труп очередного бандита я наткнулся метров через 200. Он лежал лицом вниз, наполовину засыпанный розовым, пропитанным кровью снегом. Опустившись на колено, я перевернул покойника и удовлетворенно отметил многочисленные раны на его груди и одну на месте глаза, где уже успел появиться красный кристалл. Остальные нападавшие лежали немного в стороне, видимо, попавшие под взрыв гранаты. Двое без кристаллов, обычные люди, и еще двое зараженных, добитых выстрелами в голову. Все это я отметил машинально, ища взглядом Риту, и вскоре увидел ее, сидящую в снегу, прислонившись к елке. «Я живая», — хрипло простонала она. «Сил нет совсем». Облегченно выдохнув, я подобрал кристалл из трупов и, доковыляв до супруги, рухнул в снег рядом с ней. А потом прижал сразу два камня к почти затянувшейся ране у нее на плече. Немного подумав и надрезав кожу на руке, вживил и себе сразу два камушка. «Не время экономить. Как ты справилась?» «Сама не знаю». Рите прямо на глазах становилось легче. «Как-то получилось передвинуть щит прямо к ним, когда эти уроды гранату кинули. В итоге их этой гранатой и накрыло. Повезло». Посидев немного, я поднялся на ноги и помог встать Рите, заодно и стряхнув с одежды прилипший снег. Физически сил было хоть отбавляй, а вот морально ничего не хотелось. Рите, судя по ее виду, было еще хуже. В сторону трупов она старалась даже не смотреть. А вот я смотрел. И смотрел внимательно. Подходил и осматривал каждого урода, пытаясь вспомнить, видел ли где их раньше. Сильно мешало то, что Рита, добивая нападавших, прострелила им головы, не особо стараясь сохранить лица. Но с одним из бандитов мне повезло. Эту усатую рожу я уже видел и даже хорошо помнил, где. Еще раз убедившись, что не ошибся, вывернул карманы убитых и, собрав трофеи, вернулся к супруге. Еще три кристалла и граната. Отчитался, а потом сообщил и главную новость. Я узнал одного из них. В скупке крутился постоянно, в нелегальной. «Точно?» «Да, и остальные, скорее всего, оттуда», — поморщился я. «Рожи уголовные». «И что мы будем делать?» «Отправлю тебя домой и навещу этих уродов», — пожал плечами я. «Пока они к нам еще кого не прислали». «Вот еще», — вскинулась Рита. «Я с тобой, и не спорь даже». Снова пожав плечами, я сунул гранату в карман и, подобрав винтовку, зашагал к выходу из леса. Желания спорить не было, да и сегодняшний бой показал, что Рита более защищенная, чем я. Ее щит даже гранатой не пробило. Снайпер, скотина, подстрелил, когда она этот щит далеко от себя отодвинула. Повезло, что решил, будто она уже мертва, да меня искать начал. Где находилась нелегальная скупка кристаллов, мы уже прекрасно знали. Как раз за то время, пока нас здесь не было, в нашем коттеджном поселке открылся новый бар. Вот в нем новоявленные бизнесмены и обосновались. Мы с Ритой в этом заведении никогда надолго не задерживались, продавали находки и уходили, но среди старателей место пользовалось популярностью. Сюда заходили рассказать об удаче или пожаловаться на невезение, а заодно и пропустить стаканчик-другой после тяжелого дня. Но это вечером. Днем же помещение обычно пустовало, если не считать владельца заведения и нескольких охранников. И вид этих людей к лишнему общению не располагал. Не то из-за откровенно уголовных татуировок, что нет-нет домелькали из-под одежды, не то из-за оценивающих наглых взглядов, которыми они окидывали посетителей, как будто прикидывали, можно ли этого посетителя ограбить и что с него взять. Впрочем, может быть, я все это и позже придумал, оправдывая свое поведение. Когда мы подошли к нужному зданию, настроение у нас с Ритой было крайне отвратительное. Что ни говори, они каждый день на нас, как на зверей, охотятся. А уж более ощущение беспомощности после попавшей в тело пули, даже зная, что скоро все заживет, все равно страшно. Рита вон и вовсе вся кипит ненавистью к уродам, потому и не дрогнула рука, когда добивала. И сейчас нет-нет дощупает пистолет в кармане. Что будем делать? Когда уже подошли к дверям, вся решимость Риты куда-то испарилась. Да и я стал задумываться о том же самом. Что говорить, что делать? Ни разу в разборках не участвовал, как-то обошло меня это стороной. Наверное, поздно родился. Самую малость опоздал, подростком был в 90-е. Чему и рад, в отличие от некоторых не слишком умных представителей современной молодежи, считающих, что это было время возможностей. Возможностей? Ага. То-то трупов в стране появлялось, как во время войны. «Да хрен его знает», — поморщился я. «Ты, главное, щит перед нами держи, а там видно будет». Подумав еще немного, я скривился и достал из карманов пистолет и гранату. «Что, вот так сразу?» — удивилась Рита, но тоже достала оружие. «А вдруг?» И мы вошли. Не знаю, что послужило причиной атаки. Может, по замыслу бандитов мы уже должны были быть мертвы? Может, им выражение лиц наших не понравилось? А может быть, все дело в оружии, которое мы сразу же направили на присутствующих? В общем, едва вошли в бар, как на нас с сумасшедшей скоростью кинулся владелец заведения. Но, наткнувшись на щит, метнулся обратно к стойке и мгновенно достал из-под нее автомат. Двигался он так быстро, что его силуэт буквально размывался в воздухе. Двое его сообщников еще только тянули из карманов пистолеты, а он уже вовсю стрелял, поливая наше силовое поле длинными очередями. И опять было страшно. Пули, зависающие в воздухе прямо у самого лица, не давали сосредоточиться, чтобы воспользоваться телепортацией, а грохот выстрелов в закрытом помещении окончательно сбивал с толку. Хуже всего было то, что от неожиданности в первую же секунду боя я выдернул чеку из гранаты, а когда мне прямо в лицо метнулись вспышки выстрелов, и вовсе уронил ее под ноги. Схватив в охапку съежившуюся и зажмурившуюся Риту, я так быстро, как мог, ломанулся в двери и, споткнувшись об порог, растянулся плашмя на снегу, укрывая собой супругу. Успел. Взрывом в баре выбило окна, а нас и вовсе накрыло сорванной с петель дверью, раскроив мне кожу на затылке. Кое-как выкарабкавшись на белый свет, я поднялся на ноги и, быстро оглядевшись, поднял стонущую Риту на руки. А потом, торопясь уйти с улицы, пока нас никто не увидел, шагнул обратно в бар. «Ты как?» – смахнув со стойки все лишнее, я положил на нее супругу. «Ох!» – Рита с трудом села и сфокусировала глаза на мне. «Как будто катком переехали. Сейчас поправим». Опомнился я и, собрав с трупов кристаллы, провел несложную операцию, разрезав кожу на руке Риты ножом. Ей и так должно уже скоро стать легче, все же регенерация работает. Но почему бы и не ускорить процесс, имея такую возможность? «Лучше?» «Ага», — выдохнула супруга. «Пошли домой, а? Ну его, хватит на сегодня, да и вообще». «Хорошо», — кивнул я и перенес нас в квартиру. Переместились мы прямо в ванную, чтобы не пугать детей. Что они подумают, увидев нас окровавленных? Хоть они и уверены, что их родители супергерои, но все же. Да и не бывает таких супергероев, чтобы им простые бандиты так наваляли, что все надетое на нас теперь только сжечь. Все в дырах и пятнах крови. Нет уж, все должно быть красиво, как в комиксах, по крайней мере для детей. А что происходит на самом деле, это им знать еще рано. Остаток дня провели в тишине и покое. Я собирал с сыном конструктор, Рита занималась дочкой чтением. Идиллия. Потом я сбегал в магазин и купил большой торт. И не важно, что сегодня будний день. Для нас с Ритой все равно, что день рождения. Нет, не праздник, само собой. Но и хорошее тоже можно найти, если сильно захотеть. Не умерли же. Постепенно утреннее происшествие начало отпускать. «Нет, не забылось. Забудешь такое, как же». Но внутреннее напряжение ушло. Вечером стоило уложить детей спать. Мы с супругой просто сидели на кухне, пили алкоголь и болтали о будущем. О том, как будет хорошо, когда мы наконец-то уедем. Чем будем заниматься в чужих краях. В какие кружки и секции отдадим детей. «Может, хватит уже?» Неожиданно сменила тему Рита. «В смысле, совсем? Нам уже лет до 50 кристаллов хватит, если не использовать способности». Тяжело вздохнув, я поднялся с дивана и пересел на подоконник. Там, закурив, наконец поднял взгляд на Риту. Моя жена как будто знала, что я ей отвечу. Хотя почему как будто? Знала. За столько лет совместной жизни мы научились чувствовать настроение друг друга, и часто для этого вовсе не нужно было что-то говорить. Вот и сейчас настроение Риты разом рухнуло ниже пола. Уголки губ опустились, возле глаз стали видны морщинки, а сами глаза наполнились влагой, которую она пока еще сдерживала. Поэтому вместо ответа я потушил недокуренную сигарету и, вернувшись обратно на диван, обнял супругу, крепко прижав к себе. «Я не хочу больше убивать. Хватит!» – прошептала она. И я почувствовал, как рубашка на моей груди стала мокрой от ее слез. «Хорошо», – нехотя согласился я. «Только давай я все-таки с документами вопрос решу, ладно? И мы уедем?» – подняла голову Рита. «Обещаешь?» «Обещаю». А утром за завтраком Никита молча передал мне планшет. Одного взгляда на округлившиеся глаза сына было достаточно, чтобы все внутри замерло от дурных предчувствий. Впрочем, предчувствия быстро сменились пониманием того, что мы снова облажались. «Что там?» Из-за моего плеча в экран заглянула Рита и тоже замерла, не шевелясь. А там на экране были мы. Весь наш вчерашний поход в бар от начала и до конца, включая и то, как я поднимаю кристалл с ближайшего трупа и как его использую, помогая Рите вылечить травмы. Позже выяснится, что это видео с камеры наблюдения в баре, которое выложил в сеть кто-то из полицейских. Не то от большого ума, не то желая отомстить за что-то зараженным. Всем сразу. Но это потом, а сейчас... «Ну так-то мы все равно в розыске», — неуверенно пробормотала Рита. «Угу», — потерянно буркнул я, убирая планшет в сторону. Объяснять супруге, что мы опять натворили, я не спешил. «Может быть, повезет, и никто ничего не поймет?» Хотя вряд ли, не нужно считать всех вокруг идиотами. А значит, только что мир стал еще опаснее, и с этого дня у зараженных появился повод убивать друг друга. Мотив, так сказать. И мотив этот самый сильный из всех возможных. Хочешь жить? Убей.